Глава 29. Вождь. Ближняя дача располагалась в районе Кунцево. Сталин любил здесь бывать и работать. В Кремле все слишком на виду, слишком пафосно, а тут было тихо, уютно, по-домашнему. Большой одноэтажный дом на 7 комнат с верандами и террасами был окружен деревьями и высоким забором. Рядом располагался еще один домик поменьше, где тоже имелся кабинет. Охранялась дача по всем правилам строгости. Даже Бериевский ЗИС не мог просто так проникнуть на территорию. Незваных гостей проверили, заставили сдать оружие и проводили до дверей, где их приняла по эстафете охрана внутренняя. Берия и Марлен с чемоданчиком вошли в просторную прихожую примерно 5 на 10. Стены прихожей были облицованы деревянными панелями. На одной висела карта мира, на другой — Европы. Тут же располагались две вешалки. Причем хозяйская была слева, и гостям не дозволялось ею пользоваться, о чем Марлена предупредил нарком. Зато посередине вешалки для гостей имелось большое зеркало, и Саев, раздевшись, чуток причесался. Генерал Власик, возникший из ниоткуда, кивком поздоровался с наркомом. «Проходите», — сказал он, отворяя дверь в столовую. Это был зал с высоким потолком, с большим полированным столом посередине, окруженным стульями. По сторонам стояли два дивана, а угол занимал небольшой, но элегантный салонный рояль. В простенках между окнами висели большие портреты Ленина и Горького. Интересно, что портьеры не доставали до самого пола, а лишь до уровня батарей. Говорили, что укоротить их приказал сам Сталин, якобы боявшийся злоумышленников. Вдруг они за шторами прячутся? Марлен усмехнулся. В своей студии он поступил точно так же, чтобы портьеры не занавешивали радиаторы. Дверь направо вела на террасу, а слева она стояла открытой. Там находился кабинет вождя. Кабинет был просторен. Посреди него находился письменный стол, достаточно широкий, чтобы на нем можно было раскладывать карты. В камине потрескивали дрова, добавляя обширной комнате уюта, а в сторонке стоял кожаный диван. Сталин стоял за столом, хмурый и недовольно рассматривал карту, которую прижимал обеими руками. Карта была испещрена синими и красными стрелочками, а линия фронта чередовалась, как изобата, протягиваясь все ближе и ближе к Москве. Подняв голову, вождь посмотрел на вошедших, и его рысьи глаза блеснули. В этот самый момент Исаев и понял, что такое харизма. Перед ним стоял человек, которого называли «вождем», потому что он им был полностью, на 100%. Когда солдаты шли в атаку с криком «За Сталина!», они не кривили душой, рядышком со смертью не до того. «Здравствуйте, товарищи!» — спокойно сказал Иосиф Виссарионович. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» — поздоровался Марлен. Вышло это у него чересчур взволнованно, и вождь улыбнулся, тотчас переведя взгляд на Берия. «Что с тобой, Лаврентий?» Нарком притронулся к бинту и сказал: «Абакумов бузит. Он узнал, что появились люди из будущего, которым известно все, что произойдет в ближайшие 70 лет, и решил воспользоваться этим опасным знанием». Глаза у Сталина расширились, в них загорелся опасный темный блеск, и Марлен сказал деревянным голосом: «Это правда, товарищ Сталин». Иосиф Виссарионович внимательно посмотрел на него, после чего сказал: «Докладывай, Лаврентий». Берия кивнул. «Под Смоленском, в лесу, находится место, где существует переход во времени. Из 41-го года в 2016-й. Внук красноармейца, который воевал в тех местах и был тяжело ранен, случайно обнаружил проход и решил уберечь старика от ран. Он перешел из будущего в прошлое, желая предупредить деда о скором налете немецкой авиации. И остался здесь. Вот к нему, — нарком указал на Марлена, — этот дед обратился, когда внук пропал, и он обещал вернуть его. Вместе с другом они перешли в наш 41-й, но тоже не смогли уйти. Сталин посмотрел на Исаева. «Что вам помешало?» «Долг», — спокойно ответил Марлен. «Я не мог уйти, когда тут война. Когда я нашел Мишку Краюхина, это тот самый внук, то успел и в атаке походить, и в окопах посидеть. Ну как бы я бросил своих товарищей по взводу, по дивизии, по армии, по стране? Мне это представлялось дезертирством», — вождь кивнул. «Внука зовут Михаилом. А вас? И вашего друга?» «Я Марлен, Марлен Исаев. Друга зовут Виктор Тимофеев». Сталин перевел взгляд на Берия, и тот продолжил. «И Марлен, и Михаил много знают о радиотехнике. Их с фронта направили в Москву, где профессор Берг создал институт, и они уже многого добились. Вот». Нарком достал из портфеля тот самый радиоприемник на 4 транзисторах, положил на стол. Щелкнул тумблером, и ясный голос Левитана проговорил. «В течение ночи на 1 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах. На одном из участков Западного фронта артиллерийское подразделение комиссара товарища Немирова отбило атаку противника, уничтожив 59 вражеских танков, 2 немецких самолета и около 600 автоматчиков противника». Сталин потрогал гаджет и выключил его. «Такой маленький», — поразился он. «Да», — подхватил Берия, — «он собран не на лампах, а на таких радиодеталях, которые называются полупроводниками. Ученые в Германии, Англии и Америке только бьются над созданием полупроводников, а у нас они уже работают». «Так вот, Виктор Тимофеев не выдержал тягот войны и решил уйти обратно в 2016 год. Ему удалось добраться до самого перехода, когда он попал в плен к немцам. Оттуда он бежал с нашими подпольщиками и перешел линию фронта в расположение частей 43-й армии». Коротко изложив последующие события, нарком заключил. «Полагаю, что Абакумов решил во что бы то ни стало захватить хотя бы одного человека из будущего, а в итоге он устроил целую череду нападений. Погибли десятки человек, а сам Абакумов скрывается. Его ищут и найдут». Сталин кивнул. Приблизившись к Марлену, он спросил. «Мы победим в войне?» «Обязательно, товарищ Сталин», — твердо ответил Исаев. «Немцы займут Москву? Ни за что». «И когда же победа?» 9 мая 1945 года. Иосиф Виссарионович вздрогнул. «Так долго?» «Да, товарищ Сталин. Но теперь мы наверняка сможем разбить немцев гораздо раньше, потому что сумеем избежать допущенных ошибок, назначить нужных людей. Мы будем знать направление главного удара задолго до того, как Гитлер сам подпишет секретную директиву. Ведь у нас в будущем все эти документы давно уже в общем доступе. И они все тут. Вот в этих коробочках столько текстов, что хватит напечатать десятки тысяч томов. Включить?» Сталин замедленно кивнул. Поискав глазами розетку, Марлен обнаружил ее и подключил блок питания. Ноутбук заиграл окошком винды и раскрылся, расцветился. Исаев сразу щелкнул по нужной иконке, начиная презентацию. Под негромкий голос диктора ноут стал показывать все перипетии битвы под Москвой. На экране оживали штабные карты, двигались стрелки, изгибались линии. Потом вступала кинохроника, наступавшие немецкие танки, прущие по белому снегу. Бьет артиллерия, летят самолеты, пикируют, валят бомбы. И снова голос за кадром, перечислявший армии, корпуса, командующих, направления. Отрывок из художественного фильма. Опять анимация. Сталин смотрел, как завороженный. «Довольно!» — каркнул он. Марлен остановил показ. Вождь присел на стул и стал ломать папиросы герцеговины Флор, набивая табаком свою трубку. Руки его вздрагивали. «Что произойдет в ближайшее время?» — глухо спросил Иосиф Виссарионович. 6 ноября, товарищ Сталин, вы выступите на заседании Моссовета, только не в Большом театре, а на станции метро Маяковская. В ночь перед 7 ноября будут расчехлены и зажжены кремлевские звезды, а ровно в 8 утра состоится знаменитый парад». «Знаменитый?» «Да, товарищ Сталин, один этот парад по своей силе равнялся большой военной операции. Вы в 2 дня всей стране изменили настроение. Все поняли, что врагу никогда не взять город. Немцы у самых стен Москвы, а тут, как прежде, как всегда, отмечают годовщину октября». Сталин закурил и глубоко затянулся. «Этим буком может пользоваться только вы, товарищ Исаев?» «Нет, этот бук для вас. Вот тут нажимаете сюда, тут список всего, что тут есть. А это отдельное запоминающее устройство. Тут только чертежи и схемы, технологии производства. Здесь история, люди. Вот тут список закачанных кинофильмов». Вождь покивал и спросил наркома. «Лаврентий, Тимофеев и Краюхин находятся в безопасности?» «Да, товарищ Сталин». «Займись Абакумовым. Он нам нужен живым». «Сделаем, товарищ Сталин». «А вы, товарищ Исаев, пока побудьте в гостевой. Когда вы нам понадобитесь, вас вызовут». «Да, товарищ Сталин». «До свидания, товарищи». «До свидания, товарищ Сталин». Марлен покинул кабинет и аккуратно прикрыл за собой дверь. В гостевой было все, чтобы расслабиться и поспать. Дежурный, вышколенный офицер, даже принес поднос с бутербродами, с чаем, в большой чашке конфетами и печеньем. Исаев с удовольствием закусил, стащил с себя бурки и прилег на диван. Можно было раздеться и залечь, но Марлен помнил, за стеной кабинет Сталина, и его могут вызвать в любой момент. Лучше уж не заставлять себя ждать, да и раздеваться в чужом доме, это же не гостиница, где ты хозяин, хоть и на время. Исаев поерзал, устраиваясь поудобнее, усмехнулся, вспомнив романы про попаданцев. Это просто какой-то обязательный элемент, чтобы ноут с инфой. А вот Сталин вглядывается в экран. Ну, если логически рассуждать, то с чем еще являться в прошлое? Ведь если ты хочешь, чтобы тебе поверили, а иначе к твоей помощи никто серьезно относиться не будет, необходимо доказать свое иновременное происхождение. Доказать, что ты реально обладаешь некими знаниями, что ты не имеешь отношения к мошенникам, и тут именно ноутбук становится солидным аргументом. А в чем еще перенести информацию? В книгах? А сомневающиеся товарищи скажут тебе, что напечатать книгу с завышенным годом издания нетрудно. Вот только истину ли глаголит книга твоя? А тут картинка — убойная вещь. Да и потом, кому еще в СССР обращаться, если хочешь добиться неких перемен? Кто в этом тебе поможет, кроме Берии и Сталина? Вот и кочует сюжет. Оправдавшись, Марлен задремал. Сон был близко, но Морфей оказался пуглив, зато сладкая нега приятно разливалась по телу. «Хорошо, товарищ Исаев». Голос не сразу дошел до сознания, а когда это случилось, Марлен быстро вскочил, покачнулся, присел, обулся, умылся, причесался. «Я готов». Дежурный провел его, и Исаев снова переступил порог кабинета. «Товарищ Сталин, проходите, товарищ Исаев, присаживайтесь». Марлен занял стул, Иосиф Виссарионович сидел напротив. Он выколотил трубку в пепельницу, но закуривать не стал. Следов утомления и измученности на лице вождя Исаев не заметил. Задумчивость была, некоторая сосредоточенность тоже наблюдалась. «Так что вы хотите? У вождя за спиной не одна Москва, а вся Россия, весь великий и могучий». «Я просмотрел вашу подборку по истории СССР», — сказал Сталин и усмехнулся. «Видел свои похороны. Читал про 20-й съезд, про перестройку. «Скажите, товарищ Исаев, вы уверены, что контрреволюция, произошедшая в 91-м, не стала результатом происков империалистов?» «Как вам сказать, товарищ Сталин?» — вздохнул Марлен. «Конечно, и Ельцин, и Горбачев действовали во вред стране и народу, развалили партию, развалили Советский Союз. Такое положение было выгодно не нам, а Западу. И все это понимали. Недаром бытовало такое выражение «Вашингтонский обком». Дескать, американцы приказали, в Москве взяли под козырек. Но это было потом, когда эти горе-лидеры по миру пошли с протянутой рукой. Развал-то был внутренним делом. Да американцы даже мечтать не могли о подобном исходе. Позор заключался в том, что никто не встал на защиту СССР. Председатель КГБ мог арестовать всю ельцинскую клику. Их там было-то человек 20, но он побоялся. А Горбачев — обычный слабак и болтун вроде Керенского. Они были очень похожи с Ельциным. Оба не думали о своей стране, им было важнее хорошо выглядеть в глазах американцев и всяких там европейцев. Они, как те собачки, поскуливали и бешено виляли хвостами, умильно заглядывая в глазки. Почешет их за ушком президент Штатов, а они от счастья писаются. «Убийственная характеристика», — усмехнулся вождь. «Значит, была некая точка отсчета, после которой компартия стала вырождаться». «В моем времени многие считают, что это вырождение началось с Хрущева. Никита вывел номенклатурщиков из-под колпака НКВД, и они превратились в новый правящий класс. Их было всего-то 1020 или 30, но именно номенклатура правила страной, рулила предприятиями, проводила внешнюю политику. Они стали неприкасаемыми, ни о каких чистках и речи не было. Зато развелись вседозволенность, самодурство, казнократство. Коммунистическая идея превратилась в ритуал, ее выхолостили. И вот итог. Меньше 20 лет понадобилось, чтобы все прогнило, а в 80-х стало распадаться. Обидно, товарищ Сталин, что социализм так и не использовал свой потенциал. До войны строили, после войны отстраивали, а пришла пора двигаться дальше, и пути не стало, и вождя не нашлось. Вы знаете, я не думаю, что Хрущев был против социализма. Скорее, он был слишком за. Никита не завалил все сразу потому, что до него работали два поколения, создавших большой запас прочности. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет», — проворчал вождь. «Что ж, я вижу, мои преемнички крупно ошибались. Придется нам проделать серьезную работу над ошибками. Ложитесь спать, товарищ Исаев. Утро вечера мудренее».